Глава 35. Лабиринт 2. Квинт не заслуживал Фэйю. Квинты вообще не заслуживали ничего, кроме пышной траурной процессии, и даже ее я бы исключила из сценария. Достаточно простого безымянного захоронения где-нибудь в горах, в районе Рифейского перевала. Марша, какой бы она ни была, тоже не заслуживала Дарина в супругах. Артефакт Фэйю сейчас не работает, но я дала слово говорить только правду. Несколько мгновений мы шагали молча, я вспоминала точные слова. Последний раз этот урод почтил меня своим личным вниманием в комфортабельной камере номер 6, ровно за полдекады до... Фэйю. «Дойная тупая корова, которая побежит за каждым, кто поманит титулом». Цитата была точной, я ручаюсь. Ее предел — занюханный майорат где-нибудь в глуши предела или военный дуболом, который будет плясать под любую преторскую дудку. Пустышка, не наследница, побочная ветвь. Я перевела дыхание. Марша дрожала. «Продолжать?» Она знала, что я говорила только правду, но никто не говорил, что я слышала ее от Квинта именно в этой жизни. Самое сильное лекарство всегда будет горьким. Лучше переболеть один раз. Марша кивнула. Если она трахается так же, как целуется, ее даже бесплатно не возьмут ни в один бордель в столице. Приходилось закрывать глаза и представлять на ее месте кого-нибудь. Я била наугад. Дошли ли они с Квинтом в этой жизни до поцелуйной стадии, я не знала точно. Но хрен Квинту, а не доступ к ресурсам Фэйю. Судя по реакции, крошки зашли даже немного дальше. Как нехорошо. Шалунишки. Айша целуется гораздо лучше. Я с упоением забила последний гвоздь в крышку гроба нежной девичьей дружбы. Кстати, я их видела не так давно. Ну, просто утки-мандаринки. Марша зашипела сквозь зубы и зашагала быстрее. Правда, девочка больно колет. Квинты — предатели. Правда. Они утащат за собой весь предел. Истинная правда. Из тебя выйдет отличная жена для любого высшего сира. За пару зим ты сделаешь из мужа легата. Правда. Но это я отклонилась от темы. «Я ненавижу тебя, Блау! Как же я ненавижу тебя!» Марша протяжно простонала сквозь зубы. «Ненавидь сколько хочешь, девочка. Лучше ненавидеть Блау, чем любить Квинта и плясать под его дудку». И последнее, Фэйю. Я торопилась. Мы уже почти вышли на огромную поляну в центре лабиринта. Артефакты по нулям. Я шевельнула пальцами, унизанными перстнями. «Порталы тоже. Но родовой дар работает. Да, работает!» — огрызнулась я в ответ на ехидство. «У Блау есть родовой дар. Можно смеяться. Если у тебя активный атакующий, попытайся дозваться». Моя эмпатия была бесполезна. А если верить слухам, все Фэйю получали что-то, связанное с дарами огня. «Передай дальше. Ты лучше знаешь своих». Центр лабиринта представлял собой большую поляну, размером в половину бального зала в поместье, в форме правильного круга с четырьмя входами-выходами. Фэйю явно страдают страстью к гигантизму. Все должно быть больше, чем у соседа. Истинная мантра этого рода. Пустые выстроились по периметру зеленой изгороди, ощерившись пиками внутрь поляны, и замерли. Видимо, в ожидании приказов. Это очень напоминает у мертвей, очень. Только простые действия. Только прямые команды. Плавно, медленно, бочком ко мне перетек Кантор и занял позицию за моим правым плечом. «Фэйю», — он говорил почти в ухо, щекотно. Я дернулась, чтобы увеличить расстояние. Тир козел, полный. Вообще все тиры козлы. И всегда были, и всегда будут. Памятуя о будущем. Он снова приблизился и обхватил талию руками, чтобы не дергалась. Хватка была железной. «Мальчик любит развлекаться с оружием?» «Одержимость? Значит, ловит одержимого?» Я шипела сквозь зубы. «Депеша была!» Он не уступал. «Еще скажите, что тиры не в курсе!» Сзади замолчали. «Они должны были успеть! Этого вообще не должно было быть! Это измена в легионе, Ваю!» Похоже, мальчик начал сердиться. «Где? Где те, что должны были успеть? Тиры всех всегда держат за идиотов!» «Зачем вы пришли на прием?» «Контроль. Помочь». Второе прозвучало почти беззвучно. «Засуньте свой контроль знаете куда. Вы заигрались, сир. Вы заигрались. Я не хочу сдохнуть здесь и сейчас просто потому, что вы не сочли возможным вовремя поделиться информацией. Я отзываю приглашение в ближний круг. Я выдохнула. Леди привыкли принимать импульсивное решение. Вас это больше не касается. Пальцы на талии сжались так, что скоро я не смогу сделать вдох. Прекрасно. Мне тоже в ближайшее время ждать от вас высочайшего повеления. Что это будет? Очередной круг справедливости? Или придумаете что-то еще? Что-то оригинальнее? Чем вы возьмете долг жизни с меня? Вы же именно так решаете проблемы. Все Блау используют молот там, где можно просто попросить. Попросить? Тут уже прошипела я. Не верь, не бойся, не проси. Или вас не учили в вашей столице? Просить можно у родичей. Вы знаете, почему леди Ву? Почему? Она самая умная. Нет. Самая способная. Нет. Может быть, у рода Ву есть полезные связи? Нет, это балласт. Просто леди Ву пройдет всю империю пешком, если понадобится, даже если будет война и грань будет падать на землю, пройдет, чтобы вытащить Блау. Поднимет все связи, будет унижаться и дергать за ниточки, но вытащит. Не потому, что ей это выгодно или полезно. Нет, просто потому, что это Ву. А что делали Тиры для Блау? Давайте вспомним последние 2 столетия. Вас тоже наверняка этому учили. Леди Блау, пшел вон! Вон! Убери от меня эти псаковы руки! Эмоции были не мои. Голова ехала и кружилась, как будто я выпила значительное количество аларийского самогона. Был драйв, кураж, священная ярость и фанатизм. Фанатизм, затмевающий все. Только фанатиков здесь и сейчас не хватало. Щит. Еще один щит. Горы. Лирнейские горы. Снежные вершины. Щит вот такой высоты. Там холодно и вечное спокойствие седых льдов. Щит трещал, но пока держался. Оказывается, я упала на колени. Кантор стоял рядом, отвернув голову. Я сильно погорячилась. И у нашего разговора были свидетели. Судя по сияющему взгляду Фэй-Фэй, она слышала все до последнего слова. Дурочка. Маленькая дурочка. Хейли дипломатично молчал, делая вид, что его здесь нет. Он отдал свой верхний кафтан Фэй и сейчас дрожал в одной нижней сорочке. Истинный сир проявляет себя именно в таких ситуациях. Кантор потянулся к верхним застежкам, но, наткнувшись на мой взгляд, опустил руки. Блау ничего не нужно от тиров. Все, что надо, мы отберем сами. На поляне возобновились тихие шепотки, разгоняя гнетущую тишину ночи. Если бы не неподобающее одеяние, можно было бы подумать, что компания юных оболтусов в сопровождении леди вышла подышать свежим морозным воздухом. Прыщавый сумасшедший урод на поляну пока не явился. Надеюсь, он потерялся где-то в лабиринте, или его сожрали исчадия грани по пути сюда. Я нашел общее. Хейли подошел ближе и обнял себя руками, чтобы дрожать не так явственно. Рисунок татуировки. Я кивнула, чтобы он быстрее продолжал. Это сейчас модно. У нас и в дивизии. Говорят, все легионы придумывают свой эскиз. Тип... Голос дрогнул. «Тип всегда поддерживает любые новшества. Он потащил и меня, но я...» Он немного порозовел. «Я не люблю медицинские иглы и чары. Я отказался. А тип сделал, как и многие из наших, почти все из...» Хейли больными глазами посмотрел в сторону пустых. «Ребята ни при чем. Я знаю всех. Мы уже 2 зимы вместе. Я ручаюсь!» Он говорил горячо, пытаясь убедить в этом. Не убеждалась. Острия пик переливались на свету и выглядели куда как более убедительно. Но гипотеза может быть верной. Я не знала такого способа. Но псаково-менталисты и дознаватели давно используют похожие варианты печатей. Тогда почему не подчинение? «Где рисунок?» Хейли в ответ похлопал себя по левому предплечью. «Ничего не меняется. Ничего. Мы тоже здесь накалывали себе стилизованный штандарт 16-го легиона. Справа точно по направлению к Керну вспыхнул яркий свет. Факел? Костер? Причем где-то рядом на границе лабиринта. Через мгновение следующий. И еще один. И еще. Свет вспыхивал по порядку, очерчивая правильный круг. Круг. Марша! Я была в таком ужасе от своей догадки, что даже забыла обратиться по роду. Марш, лабиринт — это круг, правильный круг. А дорожки — это лучи? Лучи! Фэйю заторможенно кивнула, наблюдая за светом. А потом она вскинула голову, и у нее натурально задрожали губы. Лабиринт повторяет форму круга, рунного круга. Проектировал сам. Она осеклась, с трудом сглотнув вязкую слюну. Псаков рунный круг. Мы в самом центре натурального рунного круга, размером с треть поместья. Демоновы Фэйю, с их долбанной страстью и гигантизму. Шеков прыщавый хрен. Если они запитают лучи... В этот момент круг замкнулся. Лабиринт по периметру засиял ровным светом, образуя кольцо правильной формы. Внутреннее кольцо поляны. За спинами пустых легионеров тоже вспыхнуло, запирая нас внутри. Дорожки. Нужно считать дорожки. Четыре центральных и сколько внутренних. Сколько лучей будет великий? Лучи вспыхивали поочередно. 1, 2, 3, 10, 16. Ровно 16 лучей. Фэйю и некоторые особо впечатлительные сиры осели наземь. Кантор пошатнулся, но устоял. Фэй-Фэй просто бестолково разевала рот. Сразу видно, кого хорошо натаскивали и учили дома. Жертвоприношение. Рунный круг с 16 лучами — это жертвоприношение. Площадка в центре и толпа готовых беззащитных жертв с уровнем силы выше второго круга. Великолепно. Просто великолепно. Если бы я не стояла в центре, я бы аплодировала тому гению, который разрабатывал этот план. А так, сегодня вечером нас просто принесут в жертву. Конец, достойный Блау. Быть зарезанной, как овца. Это как раз то, о чем я грезила в тюрьме долгими серыми вечерами.